Глава шестая. Сулейма повернулся к женщине. «Вот такие дела, Виктория Дмитриевна. Ваш отчим — преступник, и на его совести ни одна загубленная жизнь, как, в принципе, и на моей. Я был его главным исполнителем, и в благодарность за беззаветное служение получил от него нож. Он предал всех, кто был верен ему, и уничтожил, как ему казалось, всех свидетелей его преступлений. Я сказал ему, что в твоем похищении, Вика, замешан Карельский. Но это неправда. Тебя, девонька, заманил в сети и сдал нам твой собственный муж, Эдуард Геннадьевич Хованский». «Эдуард?» «Да, именно Эдуард. Он, как и Карельский, давно сотрудничал с нами. Вспомни то раннее воскресное утро, как ты была удивлена, что муж пригласил тебя в лес, якобы для того, чтобы преподнести тебе сюрприз. Помнишь?» «Да», — совсем тихо ответила Вика. «Вот он и преподнес. Расчет был сделан на то, что ты не сможешь отказать своему мужу. Он тебя вызвал, а сам, спокойно обеспечив алиби, уехал по окружной дороге домой. А на второй день уже принимал у себя на вашей супружеской постели проституток. Вы выкрали меня, чтобы отец заплатил вам выкуп?» Не хотела слушать дальше о муже Вика. «Я бы взял только свою долю, но Жилин убил моего брата. Он, как ты уже знаешь, пытался убить и меня. Аллах не дал мне умереть, потому что это было бы несправедливо. За кровь надо платить кровью врага. А кто заставил бы заплатить за брата, если бы я умер? Никто. Вот и выжил я, чтобы отомстить. Но какой шакал твой отчим! Он денег пожалел, прислав от его, — Хазак кивнул на Астафьева, — и от него же легко отказался. Этот наемник, оказывается, из-за любви по фотографии за тобой пошел. По собственной инициативе. А если и так? — вдруг спросил Егор. — Тебя что-то в этом смущает, бандит? — Ты смотри, заговорил. Я его тут защищаю, оправдываю. А он? — Ты о себе побеспокойся лучше. Я в защите таких подонков не нуждаюсь. А женщину, если ты мужчина, отпусти. Тем более тебе готовы отдать все, что ты захочешь. И вновь Вика, теперь, когда первая волна боли от предательства прошла, уже с неким восхищением посмотрела на этого мужественного человека, который сам, обреченный на смерть, пытался как мог защитить ее. Неужели он в самом деле что-то испытывает к ней? И только поэтому пришел за ней? Но и размышление прервал Сулейма, продолжавший рассуждать. «Ты сильный мужчина, офицер. Я не отказываюсь от своих слов. И сильного противника у нас принято уважать. Поэтому я не обращаю внимания на твои реплики. Но неужели ты думаешь, что если бы миссия твоя удалась, и ты привел к Жилину его пачерицу, он отпустил бы тебя? Отблагодарил? Да черт из два, как у вас говорят. Он приказал бы немедленно тебя убрать. Таков весь Жилин». Немного помолчав, Хаза обратился к женщине. «Тебе, Вика, предстоит подписать ряд документов, после чего я отпущу тебя. Что за документы? Ты их увидишь. Хотя чего скрывать? Это завещание на все имущество и капиталы, которые должны будут перейти в твое пользование после смерти отчима Вишнякова Дмитрия Петровича, в пользу своего супруга Эдуарда Геннадьевича Хованского. Так, по-моему, в этих тонкостях не разбираюсь. Всего несколько подписей, и ты свободна. Но завещание начнет действовать не только после смерти отца, но и после моей смерти. Значит, вам нет никакого резона оставлять меня в живых после того, как я выполню ваши требования и подпишу завещание». «Я сказал, Вика, ты будешь жить. Ограничено, конечно, но так, как всегда жила. А дела все передашь мужу. Какой в этом случае смысл уничтожать тебя? Чтобы навести лишние подозрения, когда дело касается таких сумм, которые крутятся в фирме, у ментов особое внимание. Нет, Убивать тебя нет никакой выгоды. Наоборот, можно погубить все дело. Я ничего здесь подписывать не буду. Вдруг заупрямилась Виктория. А где будешь? В Москве, когда рядом со мной будет этот человек. Она кивнула на Астафьева. Хороший ход, подумал Егор, но бесполезный. Как бесполезна и вся эта возня. Не тебе, хозяин, ставить точку в этом деле. Не тебе. Между тем Сулейманов повысил голос. Нет, Вика, твои условия для меня неприемлемы, и не тебе что-либо выставлять. Все ты подпишешь здесь, поняла? И завтра же утром, когда твоему защитнику начнут резать горло, как барану, тогда ты все подпишешь, а он умрет. В любом случае, так сохрани свою жизнь и красоту, женщина. Не заставляй меня прибегать к услугам палача. Я не хочу, чтобы перед тем, как добиться своего, чему он большой мастер, ты стала никому не нужным инвалидом. А чтобы вы могли в первый и последний раз между собой пообщаться. Хаза как-то с намеком ухмыльнулся. Я решил поместить вас вместе в подвал, в котором твой спаситель уже провел ночь и обжил его. Воды и хлеба вам дадут, ну а зрелище доставите друг другу сами. Встретимся утром. Уведите его перед спуском наемника, развяжите, дайте сигарет. Перед смертью узнику, как я слышал, не отказывают в самом необходимом. Астафьева взяли под руки два молодца из личной охраны Сулемы, но Егор выдернул локти. «Лапы уберите, сам пришел, сам и уйду». Охрана оглянулась на хозяина, не наказать ли строптивого клиента. Хаза только махнул рукой, мол, пусть идет сам. Вскоре Егор и Вика оказались в темном подвале, правда, из трещины в потолке падало немного света. Его было явно недостаточно, ну и это хоть что-то. «Осторожно, Вика, постойте на месте, закрыв глаза, так вы быстрее адаптируетесь к темноте, а потом все будет видно. Проверено лично». Женщина послушно закрыла глаза. Егор стоял рядом, касался ее плеча и боялся пошевелиться. Галкин после разговора в доме Сулейманова передал по связи. «Надеюсь, всем все ясно теперь. Акция утром, в момент казни. До этого времени наблюдение за постами караула. Тебе, Буш, быть в готовности снять пулеметный расчет с крыши. Начало действия против внешнего охранения нам с тобой, Краснов, в 7:00. «Понял, командир. Значит, ждем еще сутки?» «Да, другого выхода нет. Буш, ты все слышал?» «Так точно. Я готов хоть сейчас удавить этих абреков. Ждать, Буш!» «Да понял я, командир. Возможно, я внесу кое-какие коррективы. Есть одна мысль. А пока до утра. Конец связи. 6:50 я вызову вас». «Конец связи», — продублировал команду офицеры. Егор, получив от телохранителя целую пачку примы, курил на своем, ставшем уже привычном, месте у стены. Вот он и увидел Вику, и понял, что любит ее. Это понимание пришло внезапно. Там, в доме хозяина или Сулемы, черт его разберет, когда она бросила на него взгляд, узнав, что Астафьев пришел сюда, чтобы спасти ее. И сейчас у холодной каменной стены тепло наполняло его душу, нежность искала выход, и Егор был готов отдать ее этой женщине. Волнующееся в груди сердце также принадлежало теперь Вике. Но он не для нее. Возраст и осознание этого рождало печаль. Но он был благодарен ей уже за то, что в конце концов испытал то, чего многим не удается испытать за всю свою жизнь — любовь с первого взгляда. Оказывается, такое бывает, чему он раньше не верил. Бросив обжигающий пальцы окурок, прикурил новую сигарету. Это заметила женщина. «Вы волнуетесь? Хотя о чем я спрашиваю?» Егор вместо ответа поднял с пола соломинку, подошел к месту, где сверху падал слабый луч света, подозвал жестом к себе Вику. Та подошла. Егор написал на песке. «Нас слушают бандиты. Говорим только о личном. И еще не все у нас потеряно, Вика». Женщина прочитала, удивленно кивнула. Астафьев стер надпись. «Вы спрашиваете, волнуюсь ли я?» «Не знаю. Страха не испытываю. Точно, ибо вся моя прошедшая жизнь, за исключением нескольких последних лет, была сопряжена со смертельным риском. Приходилось попадать и в подобные ситуации. И вы находили выход из них? Как видите. Но тогда я действовал не один». На этой последней фразе Егор крепко сжал женщине руку, указав головой вверх. «Тогда, как, впрочем, и всегда, хоть один человек, но прикрывал меня. Сейчас прикрытия нет». «Значит, нет и выхода?» — спросила Вика, так же, как недавно Егор, написав на песке короткое «Я все поняла». «Скорее всего, да. Сколько можно играть со смертью? Когда-то она должна была подловить меня». «Вот и подловила». «Скажите, Егор, вас послал отчим?» «По большому счету, да. Так было задумано с самого начала». «Он вынудил вас сделать это?» «Сначала да. Но не спрашивайте, каким образом. Я не хотел бы вспоминать то, что тогда происходило». «Хорошо, я не буду. Но вы сказали, что сначала вынудил, а потом?» «Неужели вы не могли скрыться по дороге, затаиться среди людей, чтобы не идти сюда?» «Мог бы. И скрыться, и затеряться, и начать новую жизнь, благодаря своим друзьям, да и нанести немало неприятностей этой шакальей стае во главе с твоим отчимом. Мог бы, Вика, но не стал этого делать, потому что, ты не поверишь, я принял совсем иное решение, увидев твою фотографию». «И фотография так подействовала на вас?» «Не поверишь». «Да, и никто не поверит. Но именно фотография повлияла на мое решение идти сюда за вами». «Обращайтесь, Егор, ко мне на «ты», хорошо?» «Разница в возрасте?» «Понимаю», — со вздохом произнес Астафьев. «Ты права. Я старше тебя на 20 лет и имею право обращаться на «ты». Вика поняла вздох Астафьева. «При чем здесь возраст? Я лично его совсем не ощущаю и тоже буду с тобой на «ты». Просто так проще общаться. Ты не находишь?» «Проще». «А разница в возрасте забудь. Договорились?» «Хорошо, уже забыл». «Так я повторю вопрос. Фотография так подействовала на тебя». «Странно, да? Знаешь, в Афганистане я со своим отрядом спас многих пленных наших ребят. Видел воочию, как их содержали маджахеды, как издевались над ними, убивали, наконец. Просто так, для утехи во время своих праздников или чтобы скрыть следы, запугать других. И я, как бы тебе это объяснить, я представил тебя в лапах кровожадных бандитов. А моя жизнь в это время не стоила и ломаного гроша. Жена бросила, как только я уволился, и не смог обеспечивать ее на том уровне, к которому она привыкла. Кстати, это они, как и жене Карельского, говорил Сулейманов. Подожди, так Андрей Викторович убил твою бывшую жену? Да, но она сама выбрала свой путь и получила то, что заслужила в банде Карельского. Так вот, жена ушла, работы никакой. Короче, запил, по-черному запил. Решил продать квартиру и уйти. Уйти от города, от толпы, от людей, от себя, чтобы больше никогда не возвращаться. Умер бы где-нибудь тихо в тайге, и дело с концом. Слез по мне, кроме престарелых родителей, лить было некому. Но они уже привыкли, что их сын годами мотается со своим отрядом по всему миру. И тут ты, твой образ на фотографии. Ты, о которой я, может, всю жизнь мечтал, и которая так и оставалась в мечтах. Ничего, что говорю так прямо и немного сумбурно, но уж как могу, по-другому не получится. Ничего, Егор. Вика положила руку на его широкое плечо. От ее прикосновения словно ток пробился тело Астафьева, что не осталось незамеченным для женщины. «Ничего, ты только говори. Пусть это будут последние слова в моей жизни, которых я ждала, но никогда не слышала. Вот тогда я и решил, — продолжил Егор, — что моя жизнь? Она позади, все одно подыхать, а не тряхнуть ли стариной напоследок? И я просто не мог допустить того, чтобы ты находилась у бандитов. Я пошел за тобой. Мне не нужна жизнь Сулейманова или кого-то другого, мне не нужны деньги, хотя отчима твоего я взял 100 000 долларов, но это плата за то унижение, которому он подверг меня, хотя ему я объяснил все по-другому, но неважно. Итак, деньги мне не нужны. Мне нужно одно единственное, чтобы ты, Вика, обрела свободу, а там и счастье, но не с подонком Хованским, который продал тебя как вещь, и за это он еще ответит, и не в том крысятнике, в котором ты воспитывалась, а с настоящим надежным человеком, в спокойной семейной обстановке, в нормальной человеческой жизни. Вот почему я здесь. Ты напоминаешь мне рыцаря печального образа. Кто-то, сейчас не помню, уже называл меня так, но Дон Кихот воевал с ветряными мельницами. Мне же противостоял враг реальный, жестокий, беспощадный. Но что, Егор, ты мог сделать один? Один против этой вооруженной банды? Многое, Вика, из арсенала того, к чему в свое время был подготовлен. Если бы не очередное предательство этой мрази Хованского, он сообщил чеченам и обо мне. Опять Эдуард? Да, опять Эдуард Геннадьевич Хованский, вкупе с таким же мерзавцем, как Карельский. Они ради захвата фирмы твоего отчима готовы были продать всех, что в принципе и сделали. Но они и сами приговорены. Чеченцы используют их и выбросят на свалку в виде обезображенных трупов со временем и за ненадобностью. И главарем этой банды движет не только месть, но неистребимая жажда денег и власти, которую он сможет утолить при помощи ювелирного салона. Да черт с ним салоном, черт с ними, с Хованским и Карельским, они далеко. Но тебя-то завтра зверски убьют. Я знал, на что шел, Вика. Надо уметь и проигрывать. И, нагнувшись к ней, к уху, прошептал. Да игра еще далеко не закончена. Но ты продолжай в том же духе. Я не допущу этого. Голос женщины приобрел металлические нотки. Я буду настаивать. «Не будем об этом, Вика. Я благодарен тебе. Но не надо ни во что вмешиваться. Моя жизнь — это моя жизнь. А вот ты живи. Делай так, как скажет хозяин, и спасешь свою жизнь. Ведь ты же не родная дочь Вишнякова-Жирина. Тебе по законам кровной мести, принятой здесь, не должна угрожать смерть, ибо ты не относишься к роду, подлежащему уничтожению». И хозяин это понимает, как понимают и его люди. Ты выполнишь обязательства перед ним, и по законам гор он должен отпустить тебя, иначе его авторитету будет нанесен немалый урон. А я завтра напомню ему об этом. Лежащий на кошме Сулема, Беслан и Палач, слушая через жучки, установленные в подвале, разговор между Егором и Викой, переглянулись. Неожиданно Беслан сказал: «А этот русский прав, хозяин. Ты обязан уничтожить весь род Вишнякова или Жилина, своего кровника. Но эта женщина по рождению к нему не принадлежит». «Кроме кровной мести, Беслан, есть еще интерес в бизнесе, который скоро перейдет под наш контроль. И этот интерес не допускает того, чтобы законная жена Хованского осталась жить. Рано или поздно, не убей мы ее сейчас, она может создать нам большие проблемы, от которых все мы окажемся в могиле. Может, ты, Беслан, хочешь умереть вместо нее? Или ты, Палач? Лично я нет. Ей суждено умереть, и она умрет, как в свое время, здесь совершенно прав Астафьев, уйдут в небытие и Карельский с Хованским, а до них Жилин с Рудаковым». «Что же, ты, наверное, как всегда прав, хозяин. Хорошо, что вы, мои ближайшие друзья, братья, понимаете это». Неожиданно в разговор вступил обычно всегда молчавший палач. «А этот профи действительно пришел один?» «Получается, что так», — пробормотал Хаза Сулейманов. «Тем хуже для него». «Нам бы таких бойцов», — продолжил свою мысль палач. Сулейма взглянул на него. «Может, ты считаешь, что мне стоит сделать ему предложение? Попросить его о такой услуге?» Палач не обратил внимания на сарказм хозяина и продолжал. «Он, судя по всему, влюблен в эту Вику. Если ее держать при себе, то и его можно привязать к нам, заставив выполнять сложные, требующие особой профессиональной подготовки задания». «А что, Сулейма?» — оживился Беслан. «Это мысль, и мысль дельная. Оборудовать им уютное охраняемое гнездышко и заставить Астафьева работать». «Не пройдет, братья, этот маневр. Задумка палача очень заманчива, но этот профи найдет способ, как выйти из-под контроля, да еще следом устроит нам шухер, от которого нам потом не оправиться. Нет, таких, как он, надо уничтожать». «Ладно, будем и дальше слушать их воркотню, или пойдем шашлык организуем. Беслан, посади связиста, пусть он слушает. Мне, честно говоря, надоел этот высокопарный гнилой базар. Хоп, хозяин, пойдем барашка выбирать, а оператора за пульт я посажу по пути». Егор с Викой разговаривали до самой ночи. Он вспоминал случаи своей богатой приключениями, боевой жизни, она рассказывала о себе. И с каждой минутой, находясь вместе, они все больше становились ближе друг к другу. Уже далеко за полночь, укрывшись куцами одеялами, что заставило их обнять друг друга, Егор с Викой наконец уснули. Утром их ждало суровое испытание.